Он шагнул от кашки, но уходить раздумал, словно вспомнил о чем-то и собрался спросить. Однако не спросил, стоял и смотрел поверх кустов на вершины большого леса. Бежали клочковатые облака, и быстрые тени их были как взмахи темных крыльев. Кашка смотрел на высокого незнакомца и видел его вместе с облаками. Видел сбоку его задумчивое лицо, белую полоску маленького старого шрама под ухом и волосы, словно раз и навсегда отброшенные назад ветром. Кашке хотелось сказать: «Я не буду лопать ягоды, я их не для себя собираю, если надо, берите, только...» «Кто вы? Вы далеко едете, да?» Кашка сказал: «Вы знаете песню про маяки?» «Какую?» — ничуть не удивившись, спросил незнакомец. «Много песен про маяки». «Там еще про птиц, — объяснил Кашка, — и про этих, про тюленей, которые спят, и про ночь. Ее моряки пели». «Не знаю, я ведь не моряк». «А кто?» — чуть не спросил Кашка, но не решился и неловко сказал: «Вы почему-то один едете». «Ну и что, разве нельзя?» «Да нет, можно. Только так не бывает, чтобы один человек, чтобы такие одни». «Какие такие? Это интересно». «Ну, — сказал Кашка, — такие...» Он виновато замолчал, не умел он объяснять, а хотел сказать, что такие вот молодые парни, люди с обветренными смуглыми лицами, готовые к шутке и к хорошему разговору с ним, с Кашкой, не ездят в одиночку. Студенты, спортсмены, моряки, геологи... Кашка их тоже встречал. Всегда бывают вместе. «А знаешь, твоя правда», — вдруг согласился незнакомец. «Я бы тоже ехал не один, да отстал от компании. Это чертовски скверно, когда отстаешь от своих. Да вот пришлось». «И настроение поэтому было просто слезное. Можно я возьму одну ягоду?» «Все берите», — облегченно сказал Кашка. «Вы не горюйте, вы своих догоните». Кашкин собеседник бросил в рот 4 ягоды, внимательно глянул на Кашку и вдруг улыбнулся. Улыбнулся так, будто не клубнику проглотил, а лекарство от печали. «Знаешь, это ведь здорово, что я тебя встретил». «Если бы я знал, я бы еще больше постарался набрать ягод», — простодушно сказал Кашка. «Чудик ты», — ласково сказал незнакомец. Осторожно подвинул на пне шишана и сел. «Давай знакомиться, пока мой экспресс не затрубил». И они познакомились, и Кашка узнал, что этого человека зовут Костя. «Ну, расскажи», — сказал Костя. «А что?» — растерялся Кашка. Нечего ему было рассказывать. «Ну, вообще, что ты за человек, какая у тебя жизнь? Или вот про него расскажи». Костя взял на ладонь челотяпика. «А, это Шишан», — отмахнулся Кашка. «Разведчик он, только он ленивый». И незаметно Кашка начал рассказывать. Сначала про Шишана, какой он за Соней и размазня, потом про смелого мотоциклиста, про капитана, про кораблик. И дальше про свою страну, где живут малыши-челотяпики и где можно увидеть дремучие леса и синий океан, если посмотреть в волшебную катушку. Он рассказывал так много, потому что Костя хорошо слушал. Спрашивал, когда Кашка замолкал, помогал найти нужное слово, если Кашка не мог его вспомнить. Смотрел серьезно, и серьезность эта была безо всякой подделки. Наконец Костя сказал: «Значит, мы оба бродяги-путешественники». «Ты путешественник?» — спросил Кашка. «Как и ты, только моя страна побольше. Слышал про Памир? Есть такие горы». Кашка слышал, только не помнил, где и когда, или по радио, или от папы. Но он помнил это название дальних гор. Он даже знал, что оно означает. «Крыша мира!» — тихо сказал Кашка. «Да, брат, это крыша. А про ледники ты знаешь?» Про ледники Кашка не знал. Правда, у них в сарае был ледник, небольшая яма с остатками зимнего слежавшегося снега, вроде маленького погреба, чтобы хранить продукты. Но Кашка понимал, что не о таких ледниках, говорит Костя. «Это, наверное, где много льда», — сказал Кашка неуверенно. «Это ледяная река», — сказал Костя и прищуренно посмотрел на облака. Кашка молчал. «Ледяная река, это было непонятно». «Масса льда», — сказал Костя. «Они ползут вниз по горным склонам, ползут тихо-тихо, почти незаметно. Ведь это лед, а не вода, но все-таки движутся. И у каждого ледника свой путь, как у реки». Кашка закрыл глаза и представил движение льдов. В шорохе прозрачных глыб, в перезвоне ломающихся льдинок они медленно и неотвратимо надвигались на Кашку всей тяжести. Солнце разбивалось на блестящих гранях, но, несмотря на яркое сверкание, от ледяной реки веяло жгучим холодом. Кашка передернул плечами и открыл глаза. «У каждого ледника свой путь», — повторил Костя. «Но один ледник сбился с пути, пошел не туда, куда нужно. И это совершенно непонятно». Он посмотрел на Кашку выжидательно и даже немного печально. «Вот, мол, какая штука. Может быть, ты объяснишь, в чем тут дело?» Но Кашка, разумеется, объяснить не мог. «Непонятно», — снова сказал Костя. «Этот ледник нарушил все законы. В общем, надо пощупать его». «Пощупать», — повторил Кашка и прыснул. Это показалось очень смешно — пощупать ледник, такую громадину. Костя тоже засмеялся и сказал: «Такое дело, приходится».